второе. Когда вместо небытия появилось подобие света, первое, что ощутил Дини, была тряска. Его прижимали к чему-то телу горячие сухие руки с загрубевшими пятнами мозолей, шершавых, жестких, как камень. Пахло конским потом. Пожалуй, это был самый сильный запах из множества других, большей частью человеческих. От самого Дини пахло тем же самым. Казалось, его обернули в конскую шкуру. Он ощущал это как на отдалении. То, что частично заслоняло его сознание, не имело отношения к тем последствиям, что ожидали его после прохода сквозь стену дома. Это было что-то другое, данное ему со стороны теми людьми, что и нашли его после того, как он оказался внутри дома. Они каким-то образом ввели его в бессознательное состояние, чтобы он не ушел от них. Дини чувствовал инородное воздействие где-то внутри. Оно слабело, но еще оставалось в крови. В нем не было опасности для жизни, если только не применить его еще несколько раз. Дини чувствовал, что люди, у которых он сейчас находился, сделают это. И мальчик, когда сознание возвратилось, не выдал этого. Постепенно в памяти возникали последние события. Он едва не угодил в руки тех страшных людей в длинных плащах. Чтобы избежать этого, мальчик снова прошел сквозь стену. Смутно, но он помнил в тот момент, он даже мог идти. Для восстановления понадобилось бы немного времени. На этот раз, в отличие от первого опыта, когда он отлеживался более суток, ему не повезло. Женщина испугалась. Испугалась его, Дини, и выбежала. Что привлекло в дом воинов-правителя. Среди них оказались те люди, что уже однажды лишили его свободы. Они были рядом и не спускали с него своих колючих взглядов. Время от времени мальчик чувствовал легкие уколы. Тот, кто одержал его, почти не следил за ним, но он казался самым страшным из воинов. Именно этот воин обнаружил его в доме и даже что-то пробормотал, лживо успокаивающе. Дини не видел его лица, но чувствовал, что не ошибается. Воин подхватил Дини на руки, несмотря на его слабое сопротивление, вскочил на коня и куда-то повез. Вокруг было много всадников, больше, чем тех страшных людей, от которых Дини сбежал из подвала. Мальчик рассчитывал, что сбежит и от воинов, как только останется один в заперти. Он уже не боялся того, что сделает ради свободы. Теперь это не казалось страшным. Теперь это казалось почти естественным. Однако его планам не суждено было сбыться. Как только скачка закончилась, и они оказались на просторном дворе, человек, что вез его, приказал что-то принести. К этому моменту Дини чувствовал себя лучше и лучше. Мальчик понял, сопротивляться бесполезно, и пока он не один, лучше не совершать попыток освободиться. Он расслабился. В этот момент ему что-то сунули под нос. Он знал, что дышать нельзя, но его застали врасплох. Дини вдохнул и потерял сознание. Последнее, что он слышал, высокий приятный голос, благодаривший воина, привезшего мальчика, за находчивость. Сейчас Дини задался вопросом, кто это был. Наверное, это не имело значения, но Дини почувствовал, есть еще один враг, более опасный, чем тот, кто его сейчас вез. Его личный враг. Мальчик попытался понять, куда направляются воины и зачем. Первое оказалось легче. Второе можно узнать только из разговоров, но, несмотря на немалое количество всадников, все молчали. Изредка мальчик слышал отдельные реплики, но они не несли в себе ничего определенного. Всадники не были склонны к беседе. Динни понял лишь, что они двигаются на север. Его плоть чувствовала, как с каждым часом становилось прохладнее. Когда позднее утро превратилось в день, Динни почувствовал близость города, крупного города. Он здесь уже бывал. Спустя минут пять мальчик вздрогнул от голоса человека, который держал его на руках. «Объезжаем стороной!» — крикнул воин. «Так быстрее!» В отличие от подвала, где его изучали двое монахов, притворяться на лошади было куда сложнее. Ему не хватало сил делать вид, что он без сознания. Ему неудобно. Хочется изменить положение тела. Останься он без сознания, это не имело бы значения. Он не ощутил бы никаких неудобств. И это сказывалось все острее. Но он не должен выдать себя. В этом случае его неминуемо накачают прежним веществом. Сколько продолжится эта скачка, Динни не знал. Воины могли прибыть в нужное место через час, а может и через день. Последнее казалось более реальным. Они ведь недавно объехали город. Неудобство положения стало доставлять мальчику боль. Он запаниковал, заворочился. Кажется, воин ничего не заметил. Или сделал вид, что ничего не заметил. Так Динни себя выдаст. Мальчик попытался расслабиться, вспомнил родителей, вызвал их милые образы. Только бы не чувствовать эту ноющую боль, скрючившую тело. В какой-то степени это удалось, и даже больше. Динни задремал. Он ведь измучился за последние недели, и бессознательность, полученная от воинов, конечно же, не дала телу отдых. Дрема затянулась, и, казалось, скачка лишь усугубила ее. Дрема перешла в затяжной и, как ни странно, крепкий сон. Когда сон оборвался, мальчик не совладал с собой, и тот, кто держал его, заметил это. «О, наш малыш проснулся!» — проворковал голос, наполненный недоверием. «Булах, дай-ка мне ту баночку с мазью, поживей!» Динни знал, что за этим последует, и снова оказался не готов к тому, чтобы провести своих похитителей. С полминуты он сдерживал дыхание. Один из людей, что держали его, что-то приговаривал, успокаивающе раздраженное. Динни пытался вырваться, хотя это не имело смысла. Он приоткрыл глаза и на горизонте увидел стены города, высокие, казалось, упиравшиеся до небес, светлых и недосягаемых в этот день. За стенами был высокий шпиль, царапавший небо, и еще что-то менее изящное, скорее уродливое, напоминавшее шляпку тонкого уродливого гриба. Затем Динни сделал вдох, и все это медленно померкло, уступая место темноте.